Этот вопрос приводит испанцев в замешательство, но он быстро берет себя в руки. Слухи сильно преувеличены, миледи. Вас явно неправильно информировали. Будьте уверены, что Испания не предпримет ничего без вашего согласия. Я хочу знать, действительно ли существовал заговор с целью выдать меня замуж за инфанта Дона Карлоса? Спрашиваю я прямо. Да, такая возможность рассматривалась, признается де Квадро. Его Величество всегда хотел подыскать для вашей светлости подходящую партию, выдав вас замуж за какого-нибудь влиятельного католического принца. Теперь он пришел к заключению, что более подходящим в этом отношении кандидатом может быть его племянник, эрцгерцог Фердинанд. Видите ли, в чем дело? Дон Карлос со временем станет королем Испании, а потому должен оставаться в своей стране. А ваша светлость — претендентка на корону Англии, а потому вы должны жить здесь. Эрцгерцог же не связан никакими обязательствами, а потому может быть рядом с вами. Его Величество помнит, какие осложнения возникли, когда он женился на королеве Марии, и желает избежать подобных затруднений в будущем. Епископ замолкает на несколько мгновений, а затем продолжает. «Прав ли я, предполагая, что вы несчастливы при дворе и охотно готовы покинуть его? Его Величество предоставит вам для этого средства и найдет убежище». «Я подумаю», — отвечаю я, смягчаясь, но в то же время с тревогой осознавая, что этот разговор может быть признан изменническим. И хотя я польщена перспективой брака со столь высокой особой и ясно понимаю, какие выгоды он мне сулит, сердце мое принадлежит Неду и только ему. «Мне больно видеть вас такой опечаленной, леди Катерина», — говорит де Квадро. «Я слышал о вашей ссоре с королевой. Вам хватило смелости ответить ей, хотя это и было немного опрометчиво, если мне позволено будет высказать свое мнение на сей счет, но утверждают, что гнев королевы никогда не бывает долгим». «Хотелось бы мне в это верить», — отвечаю я. «Ее Величество всегда меня ненавидела». «Она вас ненавидит, потому что боится, миледи. И на то есть веские основания. По мнению моего господина, для всей Европы вы были бы более желательной королевой, чем она». «Вы не должны говорить мне такие вещи», — возражаю я. «Это измена, ни больше, ни меньше. Но сердце у меня бьется, как сумасшедшее. Мои друзья в Испании, которые доставили мне столько хлопот, все же не бросили меня». Епископ де Квадро задумчиво смотрит на меня. «Если с королевой случится какое-нибудь несчастье, мой господин поддержит ваши претензии на трон силой оружия при возникновении такой необходимости». Я изумленно смотрю на него. Кто бы мог подумать, что Испания так сильно во мне заинтересована? И впервые за много недель настроение мое улучшается. Кейт. Февраль 1484 года. Вестминстерский дворец. Оказавшись во внутренних покоях, Кейт присела в реверансе. Король Ричард читал, устроившись в резном кресле. Королева Анна тоже находилась здесь. На своем обычном месте у огня сидела, закутавшись в меха. Отец улыбнулся, отложил книгу и протянул руки навстречу дочери. Кейт бросилась в его объятия, ненавидя себя за то, что сомневалась в нем. «У меня для тебя очень хорошие новости», — объявил он. «Ты выходишь замуж». Сердце у нее забилось, как сумасшедшее, и она инстинктивно поднесла руку к рту. «Благодарю, Ваше Величество!» — воскликнула она. «Я этого так хотела!» Слезы стояли у нее на глазах. Ричард несколько мгновений недоумевающим взглядом смотрел на дочь, а потом улыбка сошла с его лица. «Ты, похоже, думаешь, что я выдаю тебя за милорда Линкольна? Но, боюсь, этот счастливчик не он. Ты выходишь замуж за лорда Хантингдона?» «Нет», — вырвалась у Кейт. «Она с самого рождения воспитывалась в послушании. Она знала, что слово отца — закон, а теперь ее отец был еще и королем. Так что от нее требовалось беспрекословное подчинение, но в этом случае Кейт не готова была безропотно принять его волю. Оставить Джона ради какого-то незнакомца? Да она скорее умрет». Король взял ее руки в свои. «Нет?» — ласково переспросил он. «Признаться, не такого ответа я ждал от послушной дочери, устраивая ее блестящее будущее». Это был упрек, хотя и мягкий. «Ты не вправе оспаривать решение отца, Кейт», — добавила Анна. Бедную девушку трясло, как в лихорадке. «Сэр, вы знаете, я хотела выйти за моего кузена Линкольна». По щекам ее текли слезы. Мучительное выражение появилось на лице ее отца. «Мне казалось, я тебя предупредил, чтобы ты не строила относительно него никаких планов. Ты моя дочь, и твой брак должен быть заключен в политических целях. Граф Хантингдон — блестящая партия, но поверь, я думаю не только о своих выгодах. Ты будешь графиней, знатной леди. Я бы не отказался от такого союза и для своей законорожденной дочери, если бы она у меня была. Но я люблю Джона, — воскликнула Кейт, — и никогда не смогу полюбить графа Хантингтона». Лицо ее отца помрачнело, но тут подошла Анна и взяла падчерицу за руку. «Послушай меня, Кейт, — властным тоном сказала она. — Долг жены состоит в том, чтобы любить мужа, с которым она повенчана. Тебе придется заставить себя. Любовь по собственной воле не принесет ничего хорошего. Ты уже достаточно взрослая, чтобы понимать такие вещи. Милорд Линкольн — очень приятный молодой человек, но вы с ним близкие кровные родственники». Теперь заговорил король.